samhället stöter som en dagstag. С детства мне говорили, все будет хорошо. Почему с каждым годом все хуже еще? Я так жил все в надеждах, и в 70 лет, умирая на кресле, написал вам завет. Ничего в этой жизни хорошего нет. Все бессмысленно, глупо, и сколько бы лет ты не прожил, и разницы нет. Когда ты умираешь, заброшенный в комнатах тьмы. Я обещаю то, что все мои слова последний день и час твой подтвердят. Ты улетаешь в рай, а может быть и в ад. На самом деле там лишь тьма и тишина. Ничего в этой жизни хорошего нет. Все бессмысленно, глупо.